Костя, улыбаясь, но, кажется, не выигрышу, а чему-то другому, затолкал доллары в карман на шортах. «Борис Ильич, извините еще раз. А сейчас я пойду». «Сделай одолжение», — мрачно сказал Андрей Андреевич. В дверях Костя оглянулся на отца. Как бы ни относились они друг к другу, но все же это были отец и сын, потому иногда понимали друг друга. Поняли и сейчас. «Ты же знаешь, что это все-таки он», — сказал глазами Костя. «Я знаю», — ответил взглядом отец. «Но пока не время. Он мне нужен. Такой. Не преступник, а партнер». «Будет у тебя на крючке?» «Вот именно. Это сейчас важнее, чем следствие». «Это и есть деловой подход. Ну что ж», — глянул на прощание Костя. Костя знал, как покинуть дом, не увязав за собой хвостов. В углу сада он забрался на старую яблоню и отключил там камеру слежения. «Ничего, подумает, что выключилась сама». В садовой решетке тяжелого чугунного литья он давно, когда еще не было той камеры, стальной пилкой перерезал несколько ветвей узора. Чугунный фрагмент можно было вынуть, а потом поставить на место. Никто не заметит. За решеткой, налево, по траве, вдоль изгороди. Ни в коем случае не вниз к реке, иртушка просматривается. А дальше в чащу желтой акации, в проход между заборами. И там уже ничейная территория. Костя пользовался этим путем нечасто и потому ни разу не попался. Он выбрался к началу библиотечной улицы, а затем в трансформаторный переулок. Здесь в самом деле стояла трансформаторная будка, давно уже пустая. Костя укрылся рядом с ней в гуще доцветающей сирени. Иногда все же интересно поиграть в разведчиков. Достал мобильник. «Вадим?» «Ну, конечно, я. А кто, по-твоему? Доктор Ватсон?» «Не поболтать, а срочное дело». «Да понимаю я, что у тебя тоже срочный. А у меня сверх». «Да, на том же месте». Сел среди веток и стал ждать. Через 7 минут подкатил невзрачный «Жигуленок». Посторонние не знали, что внутри у него могучий, как у самолета, мотор. Вадим вышел, поглядывался и стал смотреть в другую сторону. Костя выбрался из кустов. Стал подкрадываться. Считалось, что Вадим не видит его. Со сдавленным воплем прыгнул Вадиму на спину, обхватил его руками и ногами. «Отцепись, диверсант», — снисходительно велел Вадим. «Лезь в машину, поедем. Расскажешь на ходу». «Поехали». Костя поелозил на сиденье, вытащил из кармана доллары. «Вот, это тебе». Вадим сделал вид, что не удивился. «Круто. Взял почтовый экспресс или выиграл в казино?» «Играл. Только не в казино». И во всех подробностях Костя изложил историю встречи с мистером Иксом. «Ты уверен, что это он?» «Так же, как в том, что ты — это ты. Если бы даже не след от кольца, я все равно вспомнил его руки». Костя передернул от отвращения. «Будто водоросли, лишь щупальца у спрута, без костей». «Странно это», — бормотнул Вадим строчку из какой-то песенки. «Похоже, что один из заказчиков. А заказчики сами не суются в исполнение. Что его туда понесло?» «Может, не доверял этим и хотел убедиться, что все делают как надо? Или...» «Или что?» «Может, он правда из тех, которым нравится мучить ребят. Решил не упускать случая». «Кот», — сказал Вадим, — «не бери в голову. Раскрутка не займет много времени. А за себя не бойся. Теперь они тебя не тронут, нет резона. Понимают, что под колпаком». «Да я и не боюсь». «А тогда что?» Они смотрели друг на друга в зеркале заднего вида. «Что?» — сказал Костя и сердито заморгал. «Почему глаза сырые?» — прямо спросил Вадим. «Думаешь, из-за страха, что ли? Из-за отца?» «Не понял». «Не понял, да?» — взвился Костя. Он же понимает, что меня хотели убить. Знает, как издевались. А все равно пьет с этим гадом коньяк и заключает контракты. Бизнес дороже, да?» Вадим помолчал. Повертел клочкастой рыжей головой. «Ох, кот, как я тебя понимаю. Но ведь ты не суди сгоряча. В бизнесе там ведь своя тактика и стратегия. Это как на войне. Иногда стреляют сразу, а бывает, что делают всякие обманные маневры, чтобы обхитрить противника. Потом его все равно гробят, но с наилучшей для дела выгодой. Вот именно! Выгодой! Тонко, с какой-то совсем малышовой обидой, сказал Костя и вцепился в сиденье. Сильно трясло. «Если бы с его милым Шуриком случилось такое, он бы про выгоду не думал, потому что наследник и главная надежда». «Это ты зря. Не надо вешать кошек на брата». «А он не настоящий брат», — беспощадно возразил Костя. «Матери-то разные. Это он для него настоящий сын, а брат — одно название. Из своей Америки даже ни разу не поговорил со мной и ни словечка не прислал». «Вадим, уйти бы куда-нибудь от всего от этого». «Хочешь, поговорю с отцом, чтобы отпустил тебя к моей бабушке в Парфеновку? Скажу, в целях безопасности. Будешь с тамошними пацанами в ночной ездить, как в тургеневские времена».